На улицах было уже совсем темно, только теплые южные звезды чуть мерцали и казались украшениями на остроконечных стамбульских шпилях. Очертания зубчатых стен, тонкие минареты и башни Царьграда выступали из этой звездной, словно пронизанной золотыми нитями синевы, подобно парчевому узору на шелковом оксамите. У выхода из кофейни хозяин пошептался с Усманом, сбегал в чулан и принес зажженный фонарь со щитком. Фонарь он сунул в руку Василию, и тот зашагал, освещая плохо мощенную улицу. Позади него, оставаясь в тени, шли Усман и мулла Ибрагим Баба. Так миновали они несколько узких улиц и тесных площадей, обогнули монастырь дервишей, прошли по темной улице Табхане и свернули с нее в извилистый переулок с бедными строениями. Этот ночной путь с молчаливыми и загадочными компаньонами запомнился Василию долгим, утомительным и зловещим, хотя, как впоследствии оказалось, они не отшагали и версты. По дороге Василий несколько раз пытался заговорить с Усманом, но тот отмалчивался. Наконец Василий решился спросить напрямик. «Скажи мне хоть, кто ты? По речи твоей догадываюсь, что ты из России». «Угадал, брат, из города Арзамаса. Когда-то сапожное дело там имел. Ну да что прошло, то ушло, и знать тебе про то ни к чему». «И давно ты отуречился, земляк? Волею или неволей?» Усман сухо рассмеялся и сзади подтолкнул Василия пистолетом в спину. «Ишь, чего захотел? Много знать, скоро старится. Не ж ты здесь про это спрашивают? Шагай быстрее, дома потолкуем». Остановились они против большого дома с глинобитным забором, дувалом и тенистым садом. Темные кроны садовых деревьев свешивались над забором. Фонарь осветил маленькую резную деревянную дверь, в которой Усман тихо стукнул. Пока внутри ограды кто-то гремел засовами, десяток псов сбежались на свет фонаря и подняли в переулке оглушительный лай. Комнат в доме было много, обстановка достаточная. По восточным тахтам и атаманкам валялись шали, подушки и книжка восточных стихов или каких-то изречений. За стеной в женской половине дома приглушенно звучала лютня, слышались смешки и женская речь. Усман строго прикрикнул на незримую гурей. Минуту в доме царила тишина, а потом звуки возобновились. Усман подмигнул Василию, мол, женщины, ничего не поделаешь. Хозяин дома привел Василия в небольшую кальянную. Стены и потолок этой комнаты были завешены недорогими темными коврами, пол сплошь устилали старые потертые ткани и плотные циновки. Посреди комнаты курился настоящий персидский кальян с чашей из кокосового ореха. У стены на особой подставке красовалась целая коллекция трубок. В комнате сильно пахло табаком и кофе. Усман, Ибрагим, Баба и Василий расположились на циновках, потянули ароматный дым из деревянных чубуков, и голова у Василия сразу закружилась. Около себя Усман положил тот мешочек, который в кофейне передал ему Крючок. Накурившись и отдохнув с дороги, Усман хлопнул в ладоши. В тот же миг два рослых молодых человека, судя по чертам, сыновья Усмановы, шагнули через порог и стали на вытяжку у дверей, держа в руках обнаженные сабли. Василий хоть и крепился, а побледнел. Дело шло к развязке. Усман, насладившись произведенным эффектом, медленно развернул мешочек. Из него со звоном выпали ручные кандалы. Хозяин дома небрежно бросил их на ковер рядом с Василием, хладнокровно выпустил изо рта колечко дыма и заговорил внушительно. «Я вижу, ты понял, что противиться нам бесполезно. Да мы тебе и не враги. Говори, будешь ли ты отвечать нам всю правду? Или отправить тебя в полицию, которая лучше нас разберется в твоих клеймах? Выкладывай-ка все без утайки». Отпираться было напрасно, и Василий рассказал Ибрагиму Муле и хозяину дома обо всем, что произошло с ним после пленения генуэзской бригантины. умолчал он лишь о двух документах.